Глава 15. Начало зимы 1930 года. Неаполь. В порту Неаполя размеренное качание стрел подъемных кранов, движение грузовиков вдоль бесчисленных причалов да редкие группки, снующих туда и сюда докеров. Не в пример нашему портовому хаосу, где людской бестолковщины не в проворот. И всюду лес труб и мачт, за которыми бескрайняя гладь залива, вызолоченного ноябрьским, не жарким, но все еще ярким солнцем. «Не Абхазия ли?» — осведомился у подвернувшегося рядом служащего Макс и, получив утвердительный ответ, обратился к отцу и Ракицкому. «Она, родимая, подошла. Вон, видите? Великолепное судно! Как айсберг!» — восторженно вымолвил Горький. «Я бы сказал, рядом с Везувием, как другая белая гора!» — отозвался Ракицкий. «Ты прав, Соловей!» — согласился Макс. «Гора, идущая к Магомету!» — и он величественным жестом указал в сторону отца. «Да-да, еще более оживился Иван Николаевич. Вы, Алексей Максимович, нынешним летом так и не смогли уехать в Россию, пересидели в Италии. А уж если Магомет не смог двинуться к горе, она, глядите, сама плывет к вам навстречу». Пряча глаза, которые одни и выдавали лукавство, Горький сказал с напускной серьезностью: «Острите, черти драповые, а мне не до смеха. Вот встречусь сейчас с дорогими мне людьми, начнутся объятия, а вдруг в моих ладонях окажутся шипы? Все ваши проделки, Иван Николаевич, что ни день хожу весь исколотый кактусами. Я уж туда в союз с братьям-писателям обещал послать в конвертах ваших иголок, пусть убедятся, каково мне живется в райских краях». Ракицкий, по домашнему прозвищу Соловей, также притворно взмолился: «Ради Бога, Алексей Максимович, не мстите моим растениям, не способным подать голос в свою защиту. Этак вы, рассылая иглы по белу свету, изведете всю мою коллекцию. Я же клянусь вам вскоре вывести кактусы, у которых вместо шипов бархатные кисточки, чтобы нежно ласкали и ласкали вас. А что касается сегодняшних игл, я с вечера и утром, когда вы уже вышли из дому, их пересчитал. Одно и то же количество вчера и сегодня, значит, ни одну иголку вы с собою не унесли». Абхазия уже пришвартовывалась, и сначала таможенные чиновники, сотрудники советского посольства, а следом и писатель со своим сопровождением поднялись на борт. И впрямь начались объятия, радостные возгласы, громкие приветствия. Горький взобрался на мостик, как обычно, замешкался, не зная, с чего начать, и пробасил: «Вы, советские рабочие ударники, премированные поездкой за границу, скажите, где, в какой еще стране может свершиться такая привилегия по отношению к его величеству, рабочему классу?» Через какие-то час-полтора он, на целую голову выше почти любого, шел во главе шумной пестрой толпы соотечественников по улицам Неаполя. И по мере того, как углублялись в город, гомон и даже шепот стихали, уступая выражению растерянной благоговейности, проступающей на лицах. «А теперь мы с вами в Национальном музее», — прокашлялся Горький. «Обратите внимание на эти творения гениального Рибейры. Вот это Бахус, что означает «бог веселья». Можно назвать и поточнее, но у людей нашей страны иное наименование древнего бога может вызвать нездоровые ассоциации, ибо Бахус олицетворяет любовь к вину. У нас порок, а у других народов радость, дас. Ну, а эта статуя античные фавны. Это Дионисий из Помпеи.